Дорогие братья и сестры, благодарение Господу. И мы сегодня вместе со всем братством в нашей стране и за рубежом, где наши братья есть. Эта неделя у нас идет неделя молитвы. И, конечно, дал бы Господь, чтобы мы поняли, что когда мы приходим на это место, то мы часто говорим, что это мы приходим для чего? Питаться, покушать. А трудиться, где мы должны, за пределами молитвенного дома. Слово Божие говорит, что все мы священники, все те, которые вступили в завет с Богом, каждый человек является под Господом священником или благовестником по мере нашей веры, по мере наших сил, по мере нашего содарования, которое мы получили от Господа. Но у Господа без дара никого не бывает. Вот сегодня было сказано, что если даже человек получил от Господа освобождение, ничего не знал, это в Ветхом Завете, то Господь говорит, иди и расскажи, что сделал с тобой Господь. Это уже благовестие. Если мы по мере наших сил и познаний будем говорить людям, которые еще не знают Господа, и будем говорить, что с нами сделал Господь, это многих людей будет пробуждать. Потому что это жизнь, это не только слова, это жизнь, которая произвела силу и Духа Святого через благовестника, то есть время через Христа, через апостола, сегодня через нас, которые свидетельствуют о нашей жизни. Какими мы были, какими мы стали. Одно очень важно, если мы проповедуем и свидетельствуем о Христе, то хорошо, чтобы люди видели в нас Христа, пребывающего в нас. По мере, конечно, нашего возраста духовного, по мере наших сил. И вот я хочу прочитать сегодня, на 4 января, написано в братском листе для всего нашего братства, что мы проповедуем на сегодняшний день. Все переносим, дабы не оставить прежде благовествования Христова. 1 Коринфянам 9:12. Истинный благовестник призван работать Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений и всевозможных трудностей. Благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, а среди не имевших о нем известия. Жить достойно благовествования Христова и не страшиться ни в чем противников. Будем усиленно молиться о тружениках благовестия, чтобы они совершали верное им служение, исполняя волю Божию от души. Ефесянам 6:6. Вот это всем нашему братству сегодня проводится, можно сказать, 24 часа служения по всему земному шару, можно сказать. Потому что все 24 часа, если у нас сегодня сейчас одно время, то там где-то уже прошло это время, а там еще где-то будет время. Поэтому действительно так чудно Господь устроил, что по всему Иисусу земли сегодня, это последние дни, как написано, что будет проведено Евангелие его свидетельство всем народам, то сегодня действительно проповедуется. Я помню, когда в те годы, в 50-х годах, когда было очень трудно найти Евангелие, как-то людям, хотя и было гонение, а все-таки люди когда слышали, принимали и пополнялась церковь. А сегодня очень трудно, потому что в каждого человека пришли из Евангелия, каждый читает, хотя каждый по-разному понимает. Это печально. И вот я себе думаю, как было тяжело в то время, когда расселись апостолы для того, чтобы проповедовать Евангелие, как было трудно было насаждать это слово среди языческого мира. А сегодня как трудно это слово, учение Христа, в истине удержать в этом мире. Тогда только начиналось. А сегодня смотрите, сколько сегодня самых различных христианских течений. А почему? Ведь Евангелие это одна, а люди по-разному понимают. Почему? По-разному, разная отдача себя Господу. Это очень апостол Павел на эту тему говорит. Такие слова я прочитаю, как написано здесь 9 глава Коринфянам, 12 стиха написано так. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользуемся ей властью, но все приносим, дабы не поставить какой преграды благословения Христова. Разве не знаете, что все священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвенники берут долю от жертвенника? Так Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это для того, чтобы как так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничижил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хранить, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Как апостол Павел чувствовал на себе ответственность благовествования. То есть, когда человек познал о том, что есть жизнь вечная, и не утаил это. А он, даже написано, помните, когда он обратился к Господу, то он сказал, что я не стал советоваться с плотником. То есть он не стал считаться своей жизнью. И мы видим, жизнь апостола Павла, это действительно, он мог сказать, что подражайте мне, как я Христу, почему? Потому что он посвятил полностью жизнь свою для благовествования, для спасения рода человечества. И несмотря на то, что ее побивали камнями, несмотря на то, что ее не принимали, а он все-таки насаждал учение, потому что он чувствовал ответственность перед Богом за каждую душу, живущую на земле, где он только находился, он всем старался возвещать, и иудеям, и еленам, и всем. И он, одно, что он не стыдился, а второе, что он шел на смерть. Благовествуя, ее убивали, а он все-таки, помните, вытащили за город, ее убили, а он все-таки пошел дальше. Ну, скажу вам, братья и сестры, потому что он чувствовал эту ответственность. А вот как мы сегодня, это было первое время насаждения христианства, а в последнее время, как мы чувствуем ли мы ответственность за свое знание этой истины, и знаешь ли, еще многие не знают, чувствуем ли мы ответственность, что мы все-таки не говорим. Где многое проповедуется, чтобы дать Евангелие истину, как оно написано, это очень важно. Несмотря на то, что мы видим, что на сегодняшний день очень много проповедуется Евангелие, и различными течениями, а спасенных будет все-таки, Господь говорит, не я, Господь говорит, спасенных все-таки будет мало. А почему? Истина мало проповедуется. То есть истина о чем проповедуется? Не только словами, а жизнью и делами. Потому что сегодня, конечно, жизнь, слово очень много имеет, Слово Божие, а жизнь по учению Христа очень или мало. Неспроста мы часто говорим, так написано в Священном Писании, 18 главе, 8 стихе Евангелия от Луки, но Сын Человеческий пришедший найдет и веру на земле. А по жизни, как мы видим сегодня, очень много людей верующих. А Господь почему-то какая-то несовместимость получается. Господь говорит, найдет ли веру на земле, а смотри, сколько на сегодня верующих, еще сколько течений различных. Это говорит о том, что Господь, по словам верующих, понимает тех людей, которые посвятили жизнь свою, и живут им, и живут для него. По мере, конечно, слова, по мере нашей силы, по мере нашей возможности. И еще одно место прочитаю, здесь написано, да, апостол Павел говорит, что горе мне, если я не благовествую. Почему? Потому что все мы призваны возвещать совершенство Христово, то есть, что Господь Иисус Христос в совершенстве пришел явить Отца, открыть нам Отца, жизнью своей доказал любовь Бога Отца к нам на Голгофском кресте. И как Он совершал этот труд? Он дал нам образец. Жить, как Он, помните, есть так написано в 6 главе Евангелия от Иоанна, 57 стих, как послал меня живый Отец, куда послал? Мир. Так я живу Отцом, значит, для славы Божией. И верующий в меня, написано там дальше, жить будет мною. То есть верующий или идущий в меня, а для того, чтобы проповедовать, надо питаться Священным Писанием, то есть Словом Божиим, чтобы иметь эту силу передавать то знание, которое мы получаем от Господа, другим людям. И таким путем сеется это семя Божие. Мы, может быть, даже, как уже было сказано, через самого небольшого человека, а это Слово Божие, оно содержит в себе силу, и оно возрождает человека, проникнуться этим словом. Вы знаете, когда те времена еще, когда при Сталине, то бывало так, был такой вот зародился интерес у людей мной, что слушать, а некому было рассказывать, потому что было мало, почитать нечего было, мало было Евангелия Библии, то люди слушали об этом такого Бога. И собираясь по несколько человек в доме, а есть кто-то, кто-то не знает, и начинаете рассказывать, особенно по селам, по хуторам, собираясь. И была такая жажда, знаете, что на сегодняшний день такой жажды редко где встречается. Поэтому Господь говорит, что Господь призвал нас быть носителями этой благодати Божьей, милости Божьей, чтобы все люди, особенно в это последнее трудное время, когда все люди находятся в таком всесторонним, можно сказать, затруднением и материальным, и духовным, то наша цель и наше призвание Господи – это возвещать людям чистые Евангелие, чтобы люди могли познать именно, что говорит Слово Божие в истине. Не для Евангелия благодати, вот как нам здесь подать сейчас, потому что многие ищут так, чтобы и здесь жить, и на небе, чтобы попасть в рай. А так не бывает. Чтобы здесь быть богачом, оно не было Лазаром, оно не видит. А сегодня очень многие христиане даже стараются так, чтобы здесь хорошо пожить, а то благовествование как-нибудь, что-то другое будет. А мы должны, братья, чувствовать ответственность каждый на себе, что если нам открыта эта истина, мы эту истину должны нести в мир среди людей, которые еще не знают Господа. И когда мы читаем 15 глава Римлянам, здесь написано так: «Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня. Покорение язычникам, веря словом и чем еще? И делом. Словом и делом». Вот это очень важно, что словом и делом. Повторяю: «Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, покорение язычников, веря словом и делом, силу и знамений и чудес, силы Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было благовествуемо имя Христово, дабы не создать на чужом основании. Но как написано, не имевшие о мне известия, о нем известия увидят, и не услышавшие узнают». Конечно, в то время, я еще раз говорю, в то время только началось насаждаться евангельское учение, то есть учение Христа, а на сегодняшний день есть такие места, которые, может быть, в отдаленных краях севера или где-то в джунглях Африки, там, может быть, еще не слышали, а в основном люди слышали, но Господь говорит, что слышать по радио или так слышать, или читать. А самое главное, когда живой христианин, в котором пребывает Христос, являть Христа жизнью своей, вот это очень важно. Потому что сегодня, когда приходится проповедовать, то люди, уже христиан в основном, не принимают из-за чего, потому что христианство немножко переродилось. Христианство перерождается. И люди даже близкие, когда им говоришь, они говорят, вот даст. Есть люди, которые приходят, прямо врываются в квартиру, начинают навязывать тебе диваны, там, всякую литературу. И даже когда говоришь с ними, что правильно ли это, они, конечно, нигде не написано о том, чтобы христиане могли навязывать свое учение Христа. Христос сам не навязывал никому и никому не давал такого права. Но сегодня бывает, и через таких людей бывает, даже люди не хотят услышать истины. Почему? Потому что неправильно благовествуется. Мы, как христиане, мы должны, как апостол Павел, и словом, и жизнью. А что значит жить? Чтобы мы были крот, написано, приличествовать христианам, что простота и искренность. Простота. Не навязывать, а возвещать, свидетельствовать им. И чтобы наша жизнь всегда соответствовала тому, чему мы учим. То есть тому учению, которое мы проповедуем людям, чтобы мы соответствовали этому. А потому что когда мы говорим, а где-то нас видели совершенно поступающие не так, то этим мы служим, наоборот, препятствием принимать благую весть. Это почему апостол Павел очень старался не только словом говорить, но и жизнью, и делами. И это говорит, что он так старался вести образ жизни своей, чтобы никому не навязывать и никого не обременять. Он своими руками трудился и в то же время еще помогал тем, которые испытывали нужду. Это было такое благословение, наслаждался апостолом Павлом. И почему написано, что он больше всех потрудился? Потому что он посвятил полностью жизнь свою для спасения многих грешников. То есть для всех тех, которым ему приходилось встречаться на этом земном пути, чтобы передать слово чисто и искренно, и подтверждать это делом. Потому что, знаете, когда бывает вот такое мирное состояние, то благовестников очень много. А когда из человека начинается подниматься гонение, тогда оно сразу открывается. Вот апостол Павел, почему я говорю, он, если он посвятил свою жизнь на это, то он до конца был верен Господу. Независимо ни на какие трудности, которые приходилось сейчас ему, он считал, что он живет на земле для того, чтобы умирать ради Господа. То есть умереть, благовествуя людям. Потому что так написано. И самое главное, когда мы читаем, апостол Павел здесь говорит послание филиппийцам, 27 стих, 1 глава, написано так. «Только живите достойно благословения Христова». То есть, если свидетельствовать о Христе, то и жизнь наша должна быть соответственно этому учению. «Только живите достойно благословения Христова, чтобы мне приду ли я и вижу вас, или мне приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, единодушно, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ничем противников, это для них есть признаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Помните, апостол Павел, когда мы читаем Филиппийцам 1 главе, это написано в 21 стихе, «Ибо для меня жизнь – Христос». То есть цель жизни его – это восхищать у Христе. А смерть? А смерть – предупреждение. Он был уверенно, знал себе, Господь, пробивая в нем свидетельство, что коль мы живем для Христа, то и вечности нас ожидает, что? Приобретение, то есть вечное блаженство. И чем больше человек будет трудиться для Господа, тем он будет больше в этом мире встречать сопротивление. Тем больше он будет встречать сопротивление. Это на жизни апостола Павла мы видим. И здесь Господь говорит, что «И не страшитесь ничем противников, это для них есть признаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне, и ныне слышите мне». Вот видите, как он мог смело сказать, таким подвигом, как он подвязался по благовествованию Христовым, так он хотел, чтобы и мы, последователи Иисуса Христа, таким же подвигом совершали это спасение в этом мире, который еще далеко не спасенный. А мы видим, что сегодня так это открывается, жизнь людей, окружающих нас, идет такое, можно сказать, морально-нравственное разложение. И мы не можем проходить мимо, чтобы не сказать. Мы обязательно должны сказать. Но главное сказать с любовью, сказать в силе Духа Святого, сказать не свои слова, а сказать то, что говорит Христос, то, что говорит Священное Писание. Потому что сила не в наших словах, а сила Божия в Слове Божьем. Вот. И дальше здесь сказано, когда мы читаем вторую главу, послание Филиппийцам написано так. «Итак, есть какое утешение во Христе, есть какая отрада любви, есть какое общение Духа, есть какое милосердие сострадательное, то дополните им мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте ненадушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смирению мудрости почитайте один другого выше себя». Мне уже было сказано, что такое мы, люди. Это ничто. Мы можем только сказать то, что в нас, во Христе, что мы имеем, это мы можем передать. А человек сам по себе, как уже было сказано, пар, являющийся на малое время. И вот это именно простота и искренность, она приличествует человеку, и там, где эта простота проявляется, там будут и плоды покаяния, плоды познания истины, через слова, которые мы в своей немощи можем говорить, а главное, через жизнь нашу, которая свидетельствует о том, что в нас пребывает Христос. Ведь недаром написано, апостол Иоанн говорит, что если кто говорит, что он во Христе, то и жизнь Христова должна быть в нас. жизнь Христова. А Христос – это образец для каждого из нас. И Он пришел в этот мир с одной целью – прославить Господа, прославить Отца Небесного, открыть нам Отца и спасти нас, чтобы теперь через нас, а мы можем быть не более, не менее, как только орудие в руках Божьих. Вот такой прообраз является. Луна не имеет собственного света, но она издает свет. Может ли она сказать, что у нее есть свет? Что она свет, вернее? Нет. А вот она заимствует свет от Солнца и передает на Землю. Так точно и мы. Мы своего света фактически не имеем. И познание, как свое личное что-то, тоже мы не имеем. Мы берем с этого источника Слово Божие и проявляем его на других людей. Но для того, чтобы проявлять на других людей, мы сами должны питаться этим светом, укрепляться. Почему апостол Павел говорит, когда мы читаем Фессалоникийцам, так он говорит здесь такие слова. Третья глава. Говорит, да даст вам по богатству, это 16 стих, 3 глава Фессалоникийцам, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его, то есть Духом Христовым, внутреннем человеке. Веру вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Вот наша цель, братья и сестры. Укореняться. Не только познать, получить спасение и на этом успокоиться. Нет. Господь говорит, что мы должны укореняться, утверждаться в этой любви. Потому что если мы не будем и учиться, если мы не будем сам питаться этой благодатью, конечно, мы не сможем другим передавать. Мы не сможем передавать. Почему? Потому что мы сами не в силах. Сами по себе мы не в силах. А когда мы пребываем во Христе и укореняемся в Нем, и утверждаемся в этой истине, написано, и тогда мы только можем уразуметь превосходящее разумение Бога Христову, чтобы исполняться всей полнотой Божьей. А Господь хочет, чтобы каждый из нас исполнялись этой полнотой, как, допустим, посуда. Если в ней находится половина, через нее, через верх никогда не польется. А когда льется через верх, исполняется и наполняется, конечно, уже человек может уже понести дальше. Но в нашем положении, если мы приняли Иисуса Христа в веру в сердце свое, то сам Господь Духом Своим Святым должен побуждать наши сердца свидетельствовать и другим. Потому что если мы не свидетельствуем, апостол Павел говорит, горе мне, если не свидетельствуем. В этом будет Господь благословит нас, чтобы мы поняли, что мы призваны не только жить для своего спасения, а мы призваны для того, чтобы через нас Господь мог спасать еще других. То есть призваны быть не тем иным, как послушным орудием в руках Божьих для спасения грешников, которые окружают нас. И Господь благословит нас быть этими носителями полноты благодати и Божьей истины. И самое главное, просите Господа, чтобы Господь производил нас жажду самим читать Слово Божие, самим питаться. Потому что если мы не будем питаться, мы не будем иметь этой духовной силы, чтобы распространять эту благую весть. А Господь, конечно, в свое время всегда, и каждый из нас спросит, как мы трудились на этой земле. Мы когда вступали в завет с Богом, мы давали ему обещание служить Богу в доброй совести. И эту добрую совесть мы должны проявлять повседневно в практической жизни нашей, прежде всего пред Богом, как мы ходим пред Ним. И видя людей, которые еще не знают Господа, свидетельствуют им, чтобы приобретать эти плоды для славы Божией и для нашей всеобщей радости. Аминь. Слава и благодарение Богу, что Он сохранил нашу жизнь еще до этого года. И сегодня какая-то зима у нас редко бывает такая. Рождество, Новый год, крещение зимнее. И сегодня мы знаем, что все наше братство празднует этот праздник крещения. Я прочитаю место Священного Писания, которое записано Иоанна от Иоанна, 18 глава, 1 глава, 18 стих, немножко ниже. Написано, Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отцу, Он явил. Бога, конечно, никто никогда не видел. Мы знаем, что когда воскресли нас сказали Иоанна и Иоанна, там написано, что когда Филипп сказал, покажи нам Отца, а Господь Христос говорит, неужели ты не веришь, что я в Отце, Отец во мне? Видевший меня, говорит, видел Отца. Так написано, да? Вот именно как написано, единородный Сын, сущий в недре Отца, Он явил. То есть Христос – это и есть Бог. Хотя сегодня многие люди отрицают это, но Слово Божие нам говорит, что Христос – это Бог, явившийся во плоти. Но прежде чем Христу было явиться во плоти, Господь, написано, никогда ничего не делает, не предупредив народ свой. Поэтому и пред пришествием Иисуса Христа в мир для свидетельства Господь послал Иоанна Крестителя. В 19 главе написано так. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, то есть Крестителя, кто ты? Он объявил, и не ответил, и объявил, что я не Христос. Значит, из этих слов мы видим, что люди Израиля ждали Христа. Потому что они спрашивают, кто ты? А он ведь я не Христос, значит, он знал что, о том, что израильский народ ожидал пришествия Иисуса Христа на землю. Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос, и спросил его, что же ты, Илия? Он сказал, нет. Пророк, он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы дать нам ответ, пославший нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А апостолы были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк? И он сказал им ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он то, идущий за мною, на который стал впереди меня, я не достоин разрезать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаварии, при Иордании, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущий к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был впереди меня. Я не знал его, но для того и пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Что он видел, братья и сестры? Духа, сходящего на нем. Мы видим, что Господь, так как написано в многих местах Священного Писания, ничего не делает, не предупредив народ свой. И несмотря на все это, мы видим, что израильский народ ждал Христа. Несмотря на то, что при самом рождении Иисуса Христа, когда, мы помним, да, в день рождения, пришли волхвы в Иерусалим и спросили, где родившийся царь иудейский, то кто им ответил, где? Священники. Первосвященники открыли книги, сказали, что мы живем и так, то кроме всего этого израильский народ ожидал Христа точно, как сегодня христиане ожидают второго пришествия Христа. И вот здесь сказано, что Иоанн сказал в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он, идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин разрезать ремень у обуви его. Он знал, он его не знал, но по свидетельству Духа Святого Иоанн знал это, потому что мы знаем рождение Иоанна, как он родился, для, с какой целью. Вот. То он и пришел в этот мир, в израильский народ, для того, чтобы свидетельствовать, указать открытием Христа. И есть так написано, что если мы, это первое послание Иоанна, 5 глава, 9 стиха написано, если мы принимаем свидетельство человеческое, то есть если мы человек друг другу верим, если кто-то что свидетельствует, то свидетельство Божие больше. Ибо это есть свидетельство, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Значит, когда бывает спрашивают, где так беседует, кто первый засвидетельствовал о Христе, что это Христос? И мало кто знает, даже с христиан. Вот это Иоанн говорит, что это свидетельство есть то, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем, Иоанн, первый человек, который засвидетельствовал о Христе как Агнце Божьем. И здесь так и сказано. На другой день видит ангел, идущий к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех. Братья и сестры, а почему написано не грехи, а грех? Потому что самый страшный грех и первый грех – это неверие. Неверие. Вот неверие идут все остальные грехи. Люди иногда говорят, убийство – это страшный грех, там другие грехи. А Слово Божие говорит, что Христос пришел взять грех. Неверие. Ну, конечно, а впоследствии жизнь его, он взял грехи всех нас. Все грехи. А самый страшный грех, хоть люди мало придают этому значения, люди боятся убить, боятся, как говорят люди, я же не украл, я не убил, я не... так далее, и так далее. А если человек не верит, то это больше, чем убийство. Почему? Потому что если бы вера была, не было бы убийства. От неверия идут все остальные грехи. От как христиан, от непослушания самый страшный грех, потому что идут всякие грехи, от непослушания. Потому что мы не можем сказать верующим, что мы не верим, что есть Бог. Мы верим, что есть Бог. Но самое страшное для нас, христиан, когда мы непослушные, потому что для верующих от непослушания идут остальные грехи. И вот он говорит, все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того и пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И мы видим, что хотя израильский народ верил Иоанну, крещение Иоанн совершал, как ему поручил Господь, но тем не менее многие люди не верили Иоанну, а тем более не поверили, особенно кто не верил, казалось бы, те люди, которые в первую очередь должны были встретиться с Христом, они не верили. Потому что, когда мы читаем в другом месте, где приходили книжки фарисеи креститься от Иоанна, а он, помните, сказал, порожденный хитиной, кто мучил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный тот покаяния. И не говорите, что Матвея, сейчас я прочитаю это место. Он говорит так, увидел же, 7 стих 3 главы Матвея, увидел же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, пораженный Ихидин, кто мучил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный ход покаяния, и не думайте говорить себе, отец наш, у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сил воздвинуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Как Господь через Иоанна свидетельствовал тем людям, которые знали хорошо, даже которые учили закону Божий народ, как здесь сказали, и саддукеи, и фарисеи, и тем не менее, она говорит, что если не будет, какой плод Господь ищет от нас, братья и сестры? Если не сотворите достойный плод покаяния, что это за достойный плод? Искренне, да, искренне, от всего сердца, покаяние, чтобы оно было, а покаяние, мы знаем, что первый плод покаяния, когда человек с мира приходит, если искренне, если человек пережил и угрызение совести, через посредство обличения Духа Святого, то он не может не сокрушаться соделанным, если он только правильно понял Христа, висящего на кресте, что это он умер за грехи наши, что он пришел именно спасти нас, грешников. Если человек осознал, что он грешник, то первый плод – это покаяние, а потом после покаяния – плоды покаяния. Потому что если Дух Святой касается человеческого сердца, то сознавая и сравнивая, кто мы и кто Творец наш, если мы познали, что Христос – это Бог, то, конечно, без сокрушения сердца человек, если даже кается, то это неискреннее покаяние. Сознать себя грешником – это еще не все. Потому что бывает, знаете, когда в лагере весь преступный мир почти признает, да, что они грешники, а покаяние – признать себя грешником. Это надо еще сотворить достойный плод покаяния, то есть исповедовать грехи свои. А мы видим, что много, особенно в последнее время, многие люди знают Слово Божие, А искренних таких покаяний, сердечных, мало кто. Вот раньше люди даже меньше знали Священное Писание, но когда услыхали, слышали о Христе, то более люди перечувствовали внутри себя, то есть в сердце своем, насколько они грешники пред Богом. И даже Писание мало знали, а покаяние было искреннее, это от души. А сегодня получается как-то наоборот, люди больше грамотные, больше знают, больше читают, а такого покаяния сердечно мало встречается. И вот Господь говорит, что не думайте, говорит, что себе, что отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камня сего сдвинуть детей Авраама. Мы с вами, братья, сестры, живем в такой период, точно такой период пришествия Христа, только уже второй раз. И вот, конечно, мы знаем, что сегодня самое опасное время для нас. Почему? Потому что мы живем время отступления. И я часто так вот, Господь говорит, что как было тяжело первым апостолам насадить эту веру евангельскую в народе, то есть доказать или засвидетельствовать людям о Христе, что это пришел Бог на землю, чтобы спасти нас от грехов наших. Как было трудно засвидеть в языческих народах. А сегодня, смотрите, кажется, весь мир почти христианский. И как сегодня сохранить верность Богу среди этого христианского мира? То есть удержать эту истину до пришествия Христа. Как тяжело. Потому что, казалось бы, все христиане, особенно на Западе я был, то люди все верующие, спросить любого человека, все верят. А жизнь далеко-далеко не такова. А ведь Господь говорит, что, вот как здесь написано, уже и секира при корне древле лежит, всякое дерево, не принесящее доброго плода, срубайте и бросайте в огонь. Я крещу вас в воде, покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его, и он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его, написано, в руке его, и он очистит гумно свой, и собьет пшеницу свою, житницу, а солому сочет огнем его сильным. Вот эти, стишок говорит о последнем времени, когда придет Христос забирать церковь свою. И написано, когда мы читаем 13 Матфея, написано, пошлет ангелов и делят злых из среды праведных. Что он говорит, что лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и собьет пшеницу в житницу свою, а солому сочет огнем его сильным. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы мы проверяли свое состояние. Верим ли мы так, как хочет Господь? Потому что быть христианином или быть христианкой, называться это одно дело, а жить по-христиански это совсем другое дело. И, конечно, чем больше христиане вникают, дети Божьи вникают в Священное Писание, тем больше мы должны преображаться в образ Иисуса Христа. Это закономерность такая. Чем больше мы вникаем сердцем и умом в Слово Божие, тем больше мы преображаемся, Иисус, так сказать, являемся письмом Христовым и преображаемся образом Христа, чтобы не только словами нам говорить, а и жизнью свидетельствовать миру окружающему нас о том, что мы живем в последнее время, и засвидетельствовать и словом, и жизнью, и делами своими. А, конечно, без Христа свидетельство о Христе, это только самообман. И мы видим, что насколько сегодня это распространено, насколько сегодня много людей свидетельствуют о Христе, и многими свидетелями люди, которые слышат о Христе, от тех людей соблазняются. Не наоборот, не приходят к Христу, а соблазняются. А почему? Вот здесь так написано, когда мы читаем Галатам, 2 глава, кажется, 17 стих, а там написано так. Если же мы ищем оправдание во Христе Иисусе и сами оказались грешниками, то неужели Христос является судителем греха? Вы понимаете смысл этих слов? То есть люди проблемы Христа, но на Христа, на христианство, даже на христианство, не говорю, что на христианство, а даже на христианство совсем не похожи. Спрашивается, могут ли люди, те, которые им свидетельствуют такие люди, поверить в Христа? Никогда. Почему? Потому что прежде всего говорить о Христе нужно, чтобы не мы говорили, а живущий в нас Дух Святой. А если в нас будет Дух Святой, то в нас будет и внутреннее Божие, и внешнее будет, как лично святые. А поэтому сегодня и очень трудно насаждается Слово Божие, потому что многие христиане не соответствуют даже внешне христианскому виду и свидетельству о Христе. И поэтому очень многие люди в мире, есть такие, которые Бывает после того, когда побеседы с женой, но если бы так вот говорили, и так жили, вот как жили, то проще было бы. А так приходит, говорит, ну, веду себя не по-христиански. И представь себе, как тяжело тогда человеку доказать о том, что Христос действительно Сын Божий. Как трудно доказать, когда люди соблазняются о христианах. Это очень печально. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы проверяли свою жизнь. Как есть написано, мы часто это читаем и говорим о том, что мы проверяли, вникали себя и учение, занимались этим постоянно, чтобы мы могли видеть, живет ли в нас Христос. Потому что если в нас поступки не христианские, значит там Христа не может быть. Там, где Христос, должны быть и действия Христова в нас. Так написано. Потому что не может быть такого, что если мы ищем оправдание и говорим, свидетельствуем, видим о Христе, а сами живем не по-христиански, этим мы можем судить только сообразно. Поэтому пусть особо благословит нас, чтобы мы, как апостол Павел говорит, чтобы мы могли уразуметь превосходящее разумение Бога Христова, чтобы нам исполняться всею полнотою Божией. А раз мы приняли Иисуса Христа в сердце свое, а Слово Божие прямо нам говорит, что «а во Христе обитает вся полнота Божества телесного». Если мы будем вникать в себя и учение, мы будем расти духовно и преображаться в этот образ. И это сам Господь будет делать в нас. Потому что сами по себе мы не способны расти. Когда мы будем питаться этой Словом благодати Божией, Словом Его, это духовная пища. Когда мы будем укрепляться, тогда мы можем явить Христа жизнью своей не только словами, но и жизнью и делами. Поэтому пусть Господь благословит нас быть верными свидетелями не только слова, но и жизни, дела Божьей Иисусе Господи, спаси нашим. Аминь.